Глава 16. Утро выдалось сумрачным. Небо затянули облака. Над горами клубился туман. Сад казался блеклым, как свиток, над которым давно выцвел весь текст. Все вокруг напоминало, что спокойствия мне больше не видать. Так еще и погода дрянь просто. Я запуталась в плащ, заколола волосы скромной шпилькой и спустилась вниз. В зале уже ждал управляющий Джао с ворохом бумаг и страданием на лице. «Госпожа, отчеты по имуществу клана за последние 3 дня. Проверка запасов продовольствия, требования деревень, поступления от торговцев, жалобы от кузницы, рапорт Шэньсяо и... Погоди, погоди!» Я приняла свитки и тяжело опустилась на циновку. «С чего начнем?» «С жалоб». «Разумеется, всегда с жалоб». Утро прошло в бесконечных разговорах. Точнее, они помогали решать дела, но все равно не становились самими делами. В хозяйственной части бардак. Прибежал старший повар с истерикой, что крысы пробрались в хранилище с сушеным мясом. Я велела заменить все мешки, проверить ловушки и выдать повару немного вина, чтобы он не упал в обморок. Далее стирка. Служанки ругались, что вода в нижнем углу мутная, а кто-то из учеников разбил большой чан для полоскания. Дала задачу проверить учеников, а заодно напомнить им, кто теперь в доме главный. После дела клановые. Жалобы из деревни Чаушуй. Местный староста, старый лис с красным носом, требовал пересмотра налогов. Мол, погода была сухая, урожай плохо, и вообще при прежнем господине таких сборов не было. Я напомнила ему, что прежнего господина забрали боги за прегрешение, поэтому старости, если не хочет последовать за ним, лучше помалкивать. К полудню я чувствовала себя старше наложницы императора, у которой 40 детей и 19 нянек, при этом ни одна ничего не умеет, и 15 претендентов на завещание. Но работы все равно было не в проворот. Вооруженный меня ждал Шэньсяо. Осмотрев мечи, он хмуро сообщил. «Вчерашнее нападение показало слабые места. Нужно усилить стражу. А еще больше оружия. Короткие копья, скрытые клинки, арбалеты. Оружия мало не бывает». Я кивнула. «С этим не поспоришь. Опасность больше не прячется в тенях. Она идет по улицам среди бела дня». Боже, какая поэтичная тут стала. В саду я задержалась дольше всего. Попросила слуг разобрать павильон у северной стены. Тот, что был построен в честь одного из предков рода Лю, любившего поэзию и дорогие вина. Все равно в нем никто не сидел, только строение приходило в негодность. Хотел освободить место для чайной площадки. Ну или не чайной. Скоро буду пить что-то покрепче. «Что скажете, госпожа?» — спросил садовник Джи со смуглым лицом и удивительно проницательным взглядом. «Кажется, это дядюшка моей Лиань. Скажу, что не хочу жить в тени мертвых. Построим новое для живых». Весь день я ждала вести от культа. Жрецы уверяли, что их люди выяснят, кто стоял за нападением. Но гонцы не приходили. Ни с плохими новостями, ни с хорошими. Вэйчэнь заметил, что это стратегическое молчание. Но я знала, если кто-то хочет меня запугать, он сделает это внезапно, когда я меньше всего ожидаю. Пока слуги занимались мелочами, я перебирала бумаги. Наследство дома Лю оказалось более хаотичным, чем я думала. Старые счета, задолженности, споры с соседями, обиженные кузнецы и торговцы, не получившие свои монеты. Все это теперь мои заботы. И мне предстояло не просто справиться, но и сохранить лицо. Ведь женщина, занявшая место главы рода и клана, не может допустить промашку. Она должна быть не наравне с мужчинами, она должна быть лучше их. После обеда я говорила со жрецами культа. Разговор шел о безопасности, возможных союзах и влиянии двора. «Вы верите, что министр будет вас защищать?» — спросил один из них. «Нет», — ответила я. «Но пока я ему нужна, а значит, время работает на нас». Они переглянулись. В их взглядах была тревога и непонимание, а еще уважение. Они уже знали, что я не собираюсь бежать или прятаться. И я намерена остаться и выиграть. Когда наступили сумерки, я, наконец, позволила себе немного покоя. села в маленьком чайном павильоне, велела принести рисовые лепешки с кунжутом и горячего чаю с имбирем. Глядела на горы вдалеке и думала, как странно может измениться жизнь. Еще недавно я делала бижутерию и продавала ее в интернете. А сегодня я вдова, правящая древним кланом с сомнительным прошлым. Да и настоящая тут то еще. Я допила чай и уже собиралась уходить, когда внезапно сзади раздался голос. «А ты, я вижу, все больше привыкаешь к роли госпожи, Жань-Жань». Я обернулась, и из темноты появился Юйгуй, невозмутимый, опасный и обаятельный. «Ты опоздал», — сказала я, не вставая. «У нас был длинный день». «Я в курсе, смотрел со стороны. Очень достойно справляешься, даже лучше, чем некоторые императоры». И я кивнула, бросая взгляд в сторону горящего фонаря. «Надеюсь, ты тоже сегодня занимался чем-то полезным, а не болтал с павшими генералами». «О, это ты про книжицу, где генералы...» «Не начинай». Он усмехнулся и присел рядом. «На этот раз я был в очень интересном месте, Жань-Жань. Пока сказать не могу, но обещаю, что ты узнаешь первый». Приглашение пришло неожиданно. Скромный гонец с таким выражением лица, словно его заставили, явился в солнечное утро с печатью министерства. Я изучила написанное на тонком свитке, где вежливый сухой слог чиновника прикрывал нечто большее — любопытство, осторожность и, возможно, желание контроля. Было ничего не понятно, но очень интересно. Во второй половине дня я уже стояла у знакомых ворот поместья Цивэньсюэ. Слуги приняли меня как старую знакомую. Поклоны, чай, фразы из сборника вежливости под названием «Почтенной госпоже, несущей весну в дом». Ну, конечно, тут у кого весна, у кого политическая оттепель, подумала я. Министр ждал меня в павильоне, где ранее уже проходила наша встреча. Он был в темно-синем ханьфу с вышивкой в виде журавля на груди, символа мудрости и долголетия. Серебряные нити поблескивали, когда Ци Вэньсюэ поднялся навстречу мне. «Госпожа Су, признаюсь, вы снова удивляете. Даже мои шпионы не могли бы предсказать, насколько вы упрямы в желании остаться в живых», с едва заметной усмешкой произнес он. «Дедуля, вы просто мастер сомнительных комплиментов. Ваши шпионы, полагаю, работают усерднее, чем мои». Я уселась напротив, приняв чашку чая из рук слуги. Уточнять не стала, но, конечно, глупо было подумать, что о нападении после приема у императора кто-то да не узнает. Хотя о моем упрямстве можно было судить еще в тот момент, когда я поколотила тех, кто на вас напал. Ци Вэньсюэ чуть приподнял бровь. «Признаю, но тогда я был больше мертв, чем жив, пусть и фигурально. Я всего лишь слабый человек, а не герой». «Ой, врешь. Пусть возраст у тебя уже не тот, чтобы класть бравых молодцев с помощью пары приемов, но слабость — точно врешь. Сейчас же, госпожа Су, хочу поблагодарить вас еще раз», — продолжал он. «Хотя вместо цветов и печенья предлагаю кое-что более полезное». Я пристально взглянула на него. «Ловко, министр Ци. Завлекаешь, как торговец на окраине рынка, только без крика и суеты». «Надеюсь, это не медная табличка с благодарностью?» «Нет, это покровительство». Ци Вэньсюэ поставил чашку и скрестил пальцы, глядя мне прямо в глаза. «Вас хотели убить. Кто, пока неизвестно. Но даже если бы у меня не было чувства долга, я бы все равно захотел вас защитить. Умные женщины — редкость. Особенно те, что не боятся запачкать руки». «Прямо как вы, министр Ци?» — улыбнулась я. «Или вы теперь коллекционируете опасных вдов?» Он никак не отреагировал на последнее слово. Я решила проверить, но ничего не получила. Зато поняла, что меня все же открыто считают вдовой. «Я коллекционирую тех, кто может пережить бурю, не сломавшись. А еще тех, кто может быть полезен. Вы уже не просто вдова. Вы глава рода, землями, сторонниками, а теперь еще и с вниманием императорского двора. Вам понадобится союзник. А вы так просто дарите себя в союзники? Я не дарю, я бы сказал, инвестирую в людей и в будущее, возможно, даже в трон. И улыбнулся. Улыбка-то у него красивая. Наверное, в молодости покорял женские сердца только так. И я тихо рассмеялась. Вы мне нравитесь, министр Ци. Правда, пока что я не совсем понимаю, что делать с вашим предложением. Из жертвы вы имеете все шансы стать кукловодом. По крайней мере, стремитесь к этому. Так вы все же верите, что женщина может править? Бросила я пробный камушек. Я видел, как правят мужчины. Поверьте, хуже вы не сделаете. Не то чтобы комплимент, но позиция ясна. Ци Вэньсюэ отпил чая и чуть мягче добавил. И потом, вы мне нравитесь. Это ваша язвительность, эти взгляды, будто вы готовы ударить веером по лбу любого, кто скажет глупость. Не скрою, забавно. Благодарю, мистер Ци. Я могу ударить не только веером. Но мне показалось, вы любите тишину и предсказуемость. Я промахнулась. В моем возрасте становится скучно, пожал он плечами. А вы не скучны. К тому же мне важно знать, кто стоит за покушением. Потому что если кто-то рискует нападать на ту, кого я привел на прием, это значит, они бросают вызов и мне. Ах, так вот почему вы так обеспокоены. Это был удар по вашей гордости. И по моей репутации. Но больше по перспективам. Вы уже стали фигурой, которой приковано внимание. Важно, кто будет рядом с вами. Я задумалась, глядя на стол. Он, конечно, прав. Отказаться значит остаться без защиты. Принять предложение. Войти в его игру. А если я соглашусь? Спросила я. «Что вы потребуете?» Он усмехнулся. «Всего лишь откровенности, госпожа Су. Ну и кое-что по мелочи. Мне важно знать, что происходит в стенах клана Лю. Вы слушаете, вас слушают. А еще вы не глупы. Такие связи редки. Я не прошу клятвы. Пока что». «Звучит почти как флирт», сказал я невинным тоном. «В политике это и есть флирт, только без поцелуев». Мы оба рассмеялись. Мягко, без угроз, но с пониманием, что здесь нет места настоящим чувствам. Только расчет и, быть может, уважение. «Хорошо, министр Ци». Я поставила чашку. «Я согласна, но предупреждаю, иногда я кусаюсь». «Надеюсь, не слишком сильно и не без повода». «О, в этом могу вас заверить». Ци Вэньсюэ чуть поклонился, и я заметила, как в его глазах мелькнуло что-то почти теплое. В другом мире, возможно, он был бы одним из тех мужчин, с кем приятно пить чай в саду, молча наслаждаясь вечером. А в этом он министр, а я — вдова в огне культовых интриг, где не знаешь, что будет дальше. «Я вышлю к вам своих людей». Они помогут усилить охрану и, быть может, научат нескольких слуг не только чистить ковры, но и бить по голове, ну и другим полезным умениям. Я польщена. Теперь мои слуги будут самыми опасными прачками в провинции. Мы встали одновременно. Ци Вэньсюэ провел меня до дверей, не касаясь, но все время находясь рядом. И прежде чем я сделала шаг за порог, тихо сказал. «Не забывайте, госпожа Су, те, что выживают, не всегда самые сильные, но самые хитрые». «Какой комплимент?» — бросил я через плечо. «Прямо для змеи». «Змеи — прекрасные создания. Они знают, когда молчать, а когда нападать. И редко погибают зря». Я улыбнулась и поклонилась. «Он хотел союза, он его получил». Но кто кого из нас укутает в шелк, а кто затянет петлю на шее, покажет время. И теперь меня волновал еще один вопрос. Зачем ему то, что происходило в клане Лю? Это намек, что ему что-то известно про культ Черной Луны? Или же просто прощупывание почвы? Вечер выдался тихим и даже лениво прекрасным. Аромат цветов из дальнего сада, щебет птиц над карнизами и шелест бумаг на моем рабочем столе. Я подписывала отчет о доставке риса на северные поля, а в голове крутились мысли о предложении министра Цивэньсюэ. Какую игру он ведет? Вроде все спокойно, но чувствуется шторм, затаившийся за горизонтом. Ладно, наверное, сегодня можно расслабиться и... «У тебя случаем нет черных штанов?» С ленивым интересом раздался голос за моей спиной. Нет, явно вечеру не быть спокойным. Оставалось только тяжело вздохнуть. «Юйгуй!» — произнесла я, не оборачиваясь. «Разве не ты научил меня ставить печати на окнах? Я поставила, но ты все равно проникаешь через них». «Это потому, что я вошел через дверь». Мне захотелось сделать фейспалм. «Убью!» «Я рад, что мои уроки идут на пользу. Однако ты слишком полагаешься на магию, а не на инстинкты». Он уже стоял рядом. Длинное черное одеяние с золотыми нитями, а в волосах изящные украшения. Хм, что это на них? Кровь? Отличное сочетание для вечерней прогулки. Нет, все же показалось. «Надень это!» Он бросил на стол сверток. «И быстро!» Я приподняла бровь. «И куда это ты собрался тащить юную прекрасную деву? Пусть и немножко вдову. В место, где такие, как ты, могут узнать правду. Или хотя бы почувствовать, как пахнет грязь под подошвами людей, решающих судьбы империй. Ты пил? Я бы с радостью, но пока нет. Простыми словами, ты одеваешься, а я тебе кое-что покажу». Звучит не слишком вдохновляюще. Я развернула сверток. Внутри оказалась темная одежда. Мягкая куртка со множеством скрытых застежек, плотные штаны, короткий плащ и маска. Не выпендрёжные, а чтобы скрыть лицо. «Это что, костюм наемницы? «Это форма, лапуля. Для тех, кто хочет видеть то, что им не положено». «Чудесно. А мне это точно положено?» «Более чем». Юйгуй глянул в окно. «Я буду ждать на крыше. У тебя 2 минуты. После я полечу, а тебе придется бежать за мной». И сейчас без предупреждения, оставил только холод в воздухе. Я переоделась быстрее, чем ожидала от себя. Одежда сидела как влитая. Видимо, кто-то знал мои мерки слишком хорошо. Ах да, он же бог. На крыше меня ждал Юйгуй с таким унылым лицом, словно прошла целая вечность. А нечего было картины испаряться. Мог бы забрать меня из комнаты. «Готова?» «С тех пор, как ты вошел в мою жизнь, я редко бываю не готова. Ну ладно, опустим это». Он не стал спрашивать разрешения, а просто подхватил меня под колени и за спину. Как бы небрежно, но с такой силой и точностью, будто носил меня всю жизнь. И мы взлетели. Город внизу был точками света и тенями, как огромная карта, живущая своей жизнью. Ветер хлестал по лицу. Волосы норовили вылезти из пучка. Сердце стучало быстрее, чем хотелось бы. «Куда ты меня несешь-то?» «В одно интересное место. Ну, если проще, то в гнездо белых кистей. Не то чтобы они там откладывали яйца, но местечко уютненькое». «Какой сомнительный юмор, но говорить это я не буду. Не стоит ссориться с тем, кто летит с тобой на высоте и в любой момент может бросить». «Зачем? Я думала, они ушли в тень после последней зачистки». «Некоторые ушли, другие затаились. Сегодня покажут, кто еще дышит и дерется. И почему тебе стоит об этом знать?» Мы приземлились на крыше заброшенного храма в каком-то старом квартале. Тут я еще ни разу не была. Стены поросли плющом, ворота закрыты досками. На фасаде треснувшие барельефы мифических зверей. Но стоило Юйгую шагнуть вперед, как одна из стен дрогнула и исчезла, словно затянутая дымом. «Заходи», — сказал он. «Тут нет ловушек, Ну, почти. Я переступила порог. Внутри царила тишина, обволакивающая, но не мертвая, а скорее настороженная. Полутемный зал, освещенный лампами и синим пламенем, был полон фигур в белых масках. Некоторые сидели за низкими столами, другие стояли у стен. Что-то вроде совета. Спустя некоторое время я поняла, что помещение среднего размера, но при этом меньше, чем тот зал, где проходил совет культа Черной Луны. Я обвела его взглядом. Маски, ножи в рукавах, молчание. Все эти люди не просто убийцы. Они были глазами, ушами, руками войны, которую объявили чиновникам империи Цзянь. И теперь я была частью всего этого. «Что ты от меня хочешь, Юйгуй?» Он взял меня за руку и завел за колонну. Неплохое место для наблюдения. И я увидела, как вспыхнул защитный контур. «Чтобы ты знала, кому доверять. И чтобы, когда начнется настоящий шторм, не осталась одна в утлой лодчонке». «А как же ты?» «А я не люблю плавать». «Кстати», — шепнула я, когда мы отошли в один из углов зала, где тени были гуще. «Я ведь видела Байлиня, ну, в последний раз у себя в поместье. И он тогда был странный». Юйгуй поднял бровь. «Странный? По какой шкале ты определяешь странность Байлиня? Это же человек, который тут может обсуждать древнюю поэзию, а потом пойти кого-нибудь убить». «Нет, я не про эти странности». Я нахмурилась, вспоминая. «Как тебе сказать? Тогда в чайном доме он сидел и смотрел слишком внимательно, слишком спокойно, как будто запоминал каждое мое движение. Не шутил, не ехидничал. И самое главное, он меня не раздражал. Ни капли, весь будто изо льда». Юйгуй прищурился, взгляд стал насмешливо задумчивым. «О, ты заметила!» «Что?» — подозрительно протянула я. «Не говори, что он влюбился. Это будет слишком просто. Ну или что у него появились проблемы с головой». «Лапуля, они у него давно». «Не переводи тему». «Ладно, просто...» — ухмыльнулся Юйгуй. «Я просто был в нем». Молчание. «Что?» — переспросила я слишком громко для подземного зала с вооруженными людьми. Поэтому мне тут же зажали рот. «Я вселился в Байлиня», — выдохнул Юйгуй. «Всего на несколько часов. Мне нужно было понять, что он задумал». Я медленно сделала вдох, пытаясь осознать услышанное. «Мне послышалось?» «Увы, нет». «Ты вселился в Байлиня? Без его разрешения?» «Кто сказал, что без?» «Подожди. Вы что, вы оба, вы двое в сговоре?» Юйгуй пожал плечами, как будто обсуждал выбор блюда в трактире. «Иногда мы сотрудничаем. В конце концов, у нас есть общая цель». «Общая цель — это моя шея, как я понимаю?» «Скорее, твоя голова на плечах, а не на пике». «Не думаю, что это тебя оправдывает». «Я не оправдываюсь, я просто делюсь правдой». «Великодушно. Еще немного, я подам тебе чай за искренность». «Было бы приятно». «Юйгуй!» Он тихо засмеялся. «Жань-Жань, ну подумай, какое разрешение?» «Ну да, логично. Это я сморозила глупость. Все от нервов. Что за жизнь? Кланы, покушения, придворные приемы и темные боги в телах союзников. Прекрасно». Юйгуй вдруг напрягся. Его ладонь легко коснулась моей руки, он прошептал. «Тихо, сейчас начнется». Он щелкнул пальцами. Еле уловимый жест нас мгновенно окутал полог невидимости. Тень, похожая на масляную вуаль, дрогнула, и я ощутила, что воздух стал плотнее, будто нас накрыли куполом. В этот момент двери в зал вновь распахнулись, и внутрь вошел Байлинь. Не спеша, с той особой грацией, которая свойственна людям, уверенным в себе просто до безумия. Белый ханьфу с алыми фэнхуанами, волосы частично собраны в высокий узел, а глаза были именно Байлиня, не намека на тень Юйгуя. «О, началось!» — прошептали мне в самое ухо. «Смотри внимательно!» Байлинь подошел к центру зала, где уже собрались 12 представителей белых кистей. От стариков с тяжелыми печатями на рукавах до молодых людей со шрамами на шеях. Воины или это следы какого-то ритуала? «Доброй ночи!» — сказал он, склонив голову. «Рад, что все пришли, особенно после последних заданий. Пожалуй, начнем. Вэйшунь, хочешь что-то сказать?» Один из старших кивнул. «Глава, ты созвал нас, значит, есть нечто важное?» «Более чем». Байлинь выпрямился. «На мою союзницу, главу клана Лю, совершено нападение. Неудачное. Но само его наличие — вызов. И следы ведут к клану Фан. А за ним тянется цепочка, которую нам предстоит размотать». «Клан Фан. Кто это такие? И какие у них вопросы к Лю? Или же им не нравлюсь лично я?» «Это уже обсуждалось», — хрипло сказал другой член совета. «И что ты предлагаешь?» «Удар». В голосе Байлини не было сомнений. «Точный и короткий. Мы должны показать, что никому не стоит расслабляться». «И это ты хочешь ради одной вдовы?» «Ради вдовы, которая владеет землями, людьми и культом, способным на большее, чем вы думаете», — прищурился он. «Ради того, чтобы не упустить все, что должно быть нашим». Кто-то усмехнулся, кто-то сжал кулаки. А я стояла под пологом невидимости рядом с Юйгуем и понимала, что если раньше думала, что Байлиню нельзя доверять, то сейчас вижу, что доверять нельзя совершенно. Земля, значит, культы и люди. «Вот сволочь!» — выдохнула я еле слышно. «Ты подожди!» — хмыкнул Юйгуй. «Сейчас начнется самое интересное».